Вехи культуры. Германскому обществу имени Рериха в Берлине. Дорогие друзья, для меня было огромной радостью получить здесь, среди белых вершин Гималаев, ваш привет, избрание и приглашение. В строках вашего обращения я прочел ту сердечность, которая поистине может согревать культурное начинание. Большая радость видеть, что сердца ваши горят при мысли о культуре, и действительно, мы должны собрать всю нашу твердость духа, чтобы защитить нахождение культуры, так сейчас пренебрегаемой среди водоворота механической жизни. Мы должны найти лучшие формы взаимных дружеских сношений и обмена творческими достижениями. И когда мы будем знать друг друга, в полном доверии установится и настоящая кооперация, которая осветлит жизнь, нарушенную всякими материальными кризисами. Но если мы знаем духовные ценности и сознаем возможные духовные и полезные завоевания, то это уже большая ступень к взаимному пониманию. Охранить достоинство творческой личности, помочь росткам, рожденным в трудах, это есть одна из наших ближайших светлых миссий. Для меня всегда будет радостью получить от вас вести и послать вам и статью мою, и доброе слово, которое, я уверен, будет сердечно обсуждено. Всегда Вагнер оставался моим любимым композитором, и Шиллер, и Гёте занимали почетное место на моем столе, начиная со школьного времени. И я помню, что мои первые сюжеты от школьных лет были «Ундина» и «Лесной царь», и «Дюрер», и «Холбейн» оставались всегда для меня как свидетельство мощных достижений духа. Те же великие традиции искусства мы должны всячески охранять и вкоренять в современную жизнь, иначе откуда же придет благородство духа? Как же будет расти достоинство человечества? Откуда же снизойдет осознание широкого сотрудничества и взаимное доверие? Все из того же неисчерпаемого источника светоносного, благословенного творчества. Жизнь преображается подвигами культуры. Трудны они во все времена узкого материализма, но тем не менее мы знаем, что лишь эти подвиги составляют двигательную силу человечества. Свет един, и поистине международные врата к нему, и доступны они для всех искренних искателей света. Темнота допущена лишь на время сна, но поистине не для сна человечество пытается совершенствовать себя уже миллионы лет. Не труизм мыслить и взывать о культуре. Не ограничено в количестве. Мы должны вкладывать в чашу культуры все лучшие накопления наших сердец. Сказано, что мы сейчас приближаемся к эпохе огня. Какая это чудесная стихия, если мы можем осознать ее и применить благостно. Зажигая светочи духа, разве это не прекрасно сознавать, что и в других странах те же самые светочи сверкают? Это осознание сотрудничества укрепит и воздымет наше устремление. Увидим ли мы этих друзей физическим глазом, или почувствуем их в духе сердца нашего, не знаем мы, что более ценно. Главное знать, что чаша Грааля, чаша культуры, неустанно наполняется, и в сердечном сотрудничестве наши друзья слагают в нее их лучшие духовные ценности. И во имя этих ценностей духа шлю вам с белых вершин мой искренний привет и прошу почувствовать, как рад буду встретиться лично, когда придет к этому время. Гималаи, декабрь 1930 год.